Матерь Агни-йоги. Отвлечение от главного служит часто причиной ослабления прямого контакта с источником, питающим мысль. Рулевой корабля держит правильный курс, независимо от того, какие мысли рождаются и проносятся в его голове. Главная мысль, мысль основная, господствует над остальными. Хороший это пример, чтобы им руководствоваться в жизни во время плавания по волнам житейского моря. Руль в руках воли. Направление и цель определены совершенно точно. Остается только неуклонно держаться принятого курса. Никакие оправдания не помогут, если рулевой, отвлекшись личными мыслями или настроениями, бросит штурвал. Куда повернет весь корабль, а в море есть подводные скалы и рифы, и некоторые переходы очень опасны. Подумаем об ответственности рулевого за целость всего корабля. Как и куда может он отклониться при совершенной ошибке? Ошибка малая уже сбивает с пути. Малые ошибки могут быть последствием не меньше больших. Они много этим опасны, ибо меньше заметны.